Возвращать мужа можно, используя детей. К сожалению, находящиеся в конфликте родители используют ребенка как орудие давления на супруга. А сам ребенок становится как бы арбитром в их спорах. Роль судьи вообще тяжелая. Очень трудно быть беспристрастным. Ведь иногда тот, кого ты должен осудить, тебе симпатичен как человек, а тот, кого ты по закону должен оправдать, вызывает омерзение. И все же судья должен действовать в соответствии с законом. Поэтому я никогда не завидую судье и никому не советую быть судьей, особенно в бытовых спорах. Всегда приобретешь врага. Ребенку же выбрать, кто лучше, мама или папа, практически невозможно. Ему нужны и мама, и папа. Те, кто хочет привлечь ребенка на свою сторону, должны помнить, что, осуждая своего партнера, согласно всем законам психологии, воспитывается симпатия к нему у ребенка. Даже собаки в аналогичных ситуациях давали невротичный срыв. Собаку обучали отличать круг от эллипса. Потом эллипс стал приближаться по форме кругу, и у собак наступал невротический срыв, который потом лечили микстурой с бромом и кофеином. А теперь пример. Он был видным спортсменом и большую часть времени проводил в разъездах на соревнованиях и сборах. Когда он ушел из большого спорта, начались семейные споры. Жена поставила вопрос о разводе. У них была дочь 14 лет. Супруги на ее глазах обливали друг друга грязью. Она, обосновывая свое решение о разводе, ссылалась на то, что он мало внимания уделяет хозяйственным вопросам и мало зарабатывает. Он обвинял жену в том, что она хочет разбить семью и оставить ребенка без одного из родителей. Девочка была на грани нервного срыва, так как она хотела, чтобы мама и папа были вместе. Он хотел сохранить брак и пришел ко мне на консультацию. Мы написали амортизационное письмо жене и дочери. Вот письмо к дочери. «Оля, прости меня за все то плохое, что я говорила твоей маме». Отставленная амортизация. «Она чудесный человек. Мне очень жаль, что я не смог вести себя так, чтобы она осталась со мной. Я рад, что ты, несмотря на все мои разговоры, продолжаешь относиться хорошо и к маме, и ко мне, хотя, как я теперь это понял, я этого не заслуживаю. Тебе лучше заняться вплотную своими делами и выйти из нашего конфликта. Я вижу, как тебе сейчас тяжело. Ты уже взрослая. В случае развода ты должна решать сама, с кем жить. Может быть, лучше тебе даже остаться с мамой. Она достойная женщина. А мне не удалось соответствовать ее требованиям. А главное, тебе следует извлечь из всего этого какой-то опыт, чтобы, когда придет твое время выходить замуж, ты не выбрала себе такого недостойного человека, как я, твой папа». Напоминаю. Этот человек был видным спортсменом. У него было очень звучное имя в спорте. Дочь вскоре решительно встала на сторону отца. Брак был сохранен. Потом психологическую подготовку проходили у меня и жена, и дочь. Я думаю, что вы и без моих разъяснений видите неумолимые и четкие действия принципа амортизации.